Глава 175. Вельдер освобожденный. Сейчас, как только я увидел луч надежды, ко мне вернулось спокойствие. Отдаться гневу в этой ситуации значило бы поставить под угрозу основное тело Вельдера, дракона бури, энергию. Не то чтобы мой гнев исчез, скорее мне нужно было разобраться с ситуацией спокойно. Этот гнев я хотел излить на Императора позже. Сначала надо было разнести задачи по важности. Чтобы освободить Вельдера, хватит победить основное тело передо мной. Однако только этого будет недостаточно, и мне нужно сначала забрать ядро сердца Вельдера и заново построить коридор души. Ну, справлюсь как-нибудь. Владыка мудрости Рафаэль уже выиграла некоторое время, поэтому мы можем сосредоточиться на обработке дракона бури. Однако казалось, что управление вероятностью короля исследователей Фауста доставит проблемы. Достаточно будет считать, что каждой атаке добавлен элемент неопределенности, а не беспокоиться, какой из них манипулирует. В конце концов, энергия дракона бури огромна. Я все же чувствовал энергетическую подпитку от него, но она была ничем по сравнению с течением энергии от Вельдера, когда коридор душ еще действовал. Однако тревожиться было незачем. Все-таки у меня был король обжорства Вельзевул и со мной владыка мудрости Рафаэль. Королем обжорства Вельзевулом я пожру штормовой взрыв дракона бури. Потом разберу его. Это будет нелегко. Потому что если пожирание не удастся и я получу прямое попадание, мое тело будет уничтожено им. Я боялся, что разрушение случится быстрее, чем моя способность бежать при помощи клона. Иметь клон наготове с самого начала, как в моем первом бою против Хинаты, было бы бессмысленно. В конце концов, если я не мог даровать высочайшие способности этому клону, он будет немедленно уничтожен. В итоге, якобы всемогущий клон ни на что не годен, кроме как служить приманкой для более слабых врагов. Ну, это зависит от противника. Когда важнее всего сбежать, если победа не является необходимой, тогда для клона найдется несколько применений. В обстоятельствах, когда проиграть не вариант, он бесполезен. Поэтому мне придется победить дракона бури в открытом бою. От его атак, кроме штормового взрыва, буду по возможности уклоняться или компенсировать их своими. Когда расчеты Рафаэль помогали моим инстинктам, стало куда легче, чем какое-то время назад. Однако было правдой, что оставшиеся способности высочайшего навыка Король Бури Вельдер здорово помогали. Не будь их, вероятность поражения была бы выше, потому что нечем было бы компенсировать получаемые атаки. Наверное, способности получилось сохранить благодаря выбору времени Вельдера. Ты проделал это все, так что мне придется оправдать ожидания. И вот я попытался определить время. Не зная, где расположено ядро сердца Вельдера, я не мог начинать атаку. Точнее, я мог атаковать, но было бы трудно нанести смертельные повреждения. Различная магия ядерного удара в сочетании с высочайшими навыками наверняка причинила бы какой-то урон. Еще я мог использовать инверсию святого демонического и выпустить высочайшую магию со святым атрибутом – дезинтеграцию. Однако такая магия не привела бы к гибели всего за одно-два попадания. Несомненно, это было связано с величайшей особенностью истинных драконов – их повышенной живучестью, превосходившей даже живучесть владык демонов. Даже при этом, если я хотел сбить дракона бури, лишенного сердца, мне нужно было только собрать многослойную магическую конструкцию и ударить сжатой синергетической магией. В конце концов, без сердца его атаки стали схематичными, и владыка мудрости Рафаэль смогла предвидеть, какой будет следующее. Проанализировав множество схем атак, она использовала знания, чтобы делать прогнозы. Этого я не понимал, но анализ алгоритмов и впрямь был очень полезен. Хотя я думал, что достаточно будет сделать наши атаки случайными, потому что их результаты попадут под управление вероятностью. В конце концов, оно было в состоянии неистовства без сердца. Можно назвать это печалью подвергшегося владычеству. Честно говоря, благодаря этому я еще и мог уворачиваться. А сейчас с владыкой мудрости Рафаэль я сражался все равно, что с ребенком. Владыка мудрости Рафаэль-сан, по какой-то причине полной уверенности, легко могла выдать план убийства. То есть простая победа не вопрос. Проблем было две. Ограничение по времени и местонахождение ядра сердца. Если сердце вдруг окажется уничтожено, то все кончено. Полный провал операции. Основное тело дракона бури будет под полным владычеством Императора, и коридор душ, требуемый для воскрешения Вельдера, будет невозможно восстановить. Тогда все будет бессмысленно. Вот почему мне нужно было быть осторожным. Я уже сколько-то подыскивал нужное время. Именно для нужного времени я и приблизился к беснующемуся дракону Буре и вступил в ближний бой. Часы тикали, но я не тревожился. Оставалось еще 2 минуты, но вместо того, чтобы ломиться вперед, я уклонялся от атак, ловко прокрадываясь вперед и укорачивая расстояние между нами. Чем сильнее мы сближались, тем труднее было избегать атак. Впрочем, прогнозирование атак Рафаэль увеличило точность уклонения. Одновременно используя мою интуицию и предсказания будущих атак, мы как-то умудрялись уворачиваться. Аккуратно, не торопясь, бесстрастно обрабатывали атаки. «Сейчас!» Дракон Бури всего на миг открылся сразу после атаки. Я не упустил этой возможности, активировал короля обжорства Вельзевула и поглотил основное тело дракона Бури. Мое тело из человеческого стало жидкостью. Ее вязкость сильно подчеркивала неправильную форму. Следуя моему намерению атаковать и поглотить, оно приняло форму, подходящую для того, чтобы опутать противника. Чтобы ослепить и поглотить дракона Бури. Но, естественно, противник был слишком большим. Я мог растянуть свое тело только до определенной степени. Но беспокоиться было не о чем, потому что началась эрозия короля обжорства Вельзевула. Одновременно аура разрушения дракона Бури, противостоящая враждебным сущностям, начала разламывать мое тело. Дракон Бури пытался истощить меня, который пытался его поглотить. Началась яростная битва на истощение. Болит. Жжет, терзает. По идее, я не должен был чувствовать боли, но интенсивная боль пронзила мое тело. То, что я ощущал жар, было необъяснимо, но мне казалось, будто я плавлюсь. Сейчас я впервые испытывал такое в этом мире, эту сильную боль. Возможно, моя интуиция, заметив разрушение самого моего существа, усилила мои чувства. Однако я ни на миг не замедлил поглощение. Я одержу победу. Такими темпами дракон Бури будет поглощен и впитан. Тогда сердце Вельдера будет отделено, а проклятие, уничтожившее магические каналы, будет проанализировано и обнулено. Ради этого такая боль была ничем. Рафаэль, есть какие-то проблемы? Решение. Нет совершенно никаких проблем. Все в порядке. Получив абсолютный ответ, я еще ускорил эрозию. Когда я конвертировал пожранное в энергию, уничтожалось эквивалентное количество плоти. Моя плоть воссоздавалась вновь, и эрозия продолжалась. Так повторялось снова и снова. Время уходило, и я боялся, что не справлюсь, потому что цель такая большая. Но я верил владыке мудрости Рафаэль. Я успею. Внимание! Передаю результаты параллельного анализа. Анализ кардинального ускорения завершен. Повторение способности не удалось. Анализ штормового взрыва завершен. Повторение способности удалось. Теперь возможно его использовать. Анализ энергии дракона Бури завершен. Теперь возможно перестроить состав тела в тот же тип, что и у дракона Бури. Желаете выполнить? Да? Нет? Что? Ты разве не сказала сейчас кое-что странное? Даже хотя анализ кардинального усиления был успешным, естественно, я не мог бы его использовать. Я не позаимствовал способности сжигающей драконицы Вельгринд, поэтому скопировать ее высочайший навык, который я всего лишь увидел, было невозможно. А то, что после анализа я мог использовать штормовой взрыв, было объяснимо. Мой высочайший навык, король Бури Вельдер, оставался при мне, и основа этой силы уже была проанализирована. Хотя замечательно, что я могу использовать мощную способность, и я этому рад. Все же это было за пределами моего понимания. С владыкой мудрости Рафаэль-сан такое не было чем-то необычным, я привык. Но вот эта последняя реплика... Возможно, перестроить мое тело в тот же тип, что и у дракона Бури? Я не вполне понимал, что это значит. Если я правильно понимаю, это значит, что я стану таким же, как истинный дракон, но... Ответ. Это правильный вывод. Что? Правильный? Э-э-э? Ты серьезно? Запрос. Желаете ли вы начать перестройку вашего тела в истинного дракона? Да. Нет. Хе-хе-хе. Хе-ха-ха. Конечно, я выдал смех в трех частях и отдал приказ. Да! В тот же миг боль, которую я испытывал, исчезла. Боль, жар, агония. Благодаря моему новому телу, едкая аура против врагов, которую испускал дракон Буря, была обнулена. Другими словами, сейчас я просто продолжал поглощение и превращал все в свою энергию. Моя магическая энергия быстро восполнилась и начала повышаться. Это происходило в ускоренном темпе, потому что если бы я замедлился, борясь с драконом Буря, это было бы смертельно. Будь это Вельдер, он бы, наверное, смог мгновенно отреагировать. Но поскольку существо под действием владычества было лишь драконом Буря, у него не было соответствующей скорости реакции. В первую очередь, будь моим противником Вельдер, я бы не смог даже ухватиться за него. Это существо могло действовать только согласно вложенной программе. Когда я понял это, оно перестало представлять угрозу. А теперь покончим с этим! Я не прощу тебя за то, что ты назвался моим драгоценным драконом Буря. Пожирай, король обжорства Вельзевул! По моему приказу, король обжорства Вельзевул радостно возобновил пожирание дракона Буря. Притом с ужасающей скоростью. В отличие от прошлого раза, теперь перевес сил был на одной стороне. Охотник и дичь. Самая суть закона джунглей. И вот, мое тело перестроилось в истинного дракона. Моя энергия пробила пределы и продолжила расти. Произошла эволюция и перерождение, и ослепляющий свет затопил все вокруг. Мое старое тело не выдержало энергии, потраченной на перестройку в истинного дракона, и она была выпущена во взрыве света. Когда свет утих, фигура дракона Бури исчезла. На его месте была неизвестная форма жизни. После того, как был поражен дракон Бури, которого можно было назвать ее родителем, ее тело переродилось в виде пятого истинного дракона, высочайшей слизи, вязкого драконоидного демона бога. Эта фигура вскоре приняла облик человека. На вид ей было лет 15-16. У нее были сверкающие серебряные волосы с заметным оттенком фиолетового. Золотые глаза смотрели, как будто видели все. Они были зоркими и прекрасными. Она была бесполой, но ее черты можно было назвать скорее милыми, чем красивыми. Однако красота ее, окутанной божественной аурой, была изыскана. В ее руке был единственный меч, одежды не было. У нее была ослепительно белая кожа, и видно было, что ее укрывает черная и золотая аура. Она как будто что-то недовольно прошептала. Свет объял все ее тело, и возник комплект угольно-черной одежды. Это отличалось от создания материи. Часть ее тела была модифицирована и превратилась в доспех. Использовав энергию, льющуюся из ее тела, она создала эту одежду. Так вся избыточная энергия была выпущена и подавлена. На ее лице появилась ухмылка явного удовлетворения. Вельгринд видела это все, будучи пойманной в тюрьму. Хватило бы еще всего одного удара, чтобы выбраться из нее. Но она совсем об этом забыла и таращилась на зрелище. Ее собственный брат, дракон Бури Вельдер, против владыки демонов Римуру. Дракон Бури Вельдер должен был иметь подавляющее преимущество. Согласно расследованиям, Римуру был рожден из густка магической эссенции из утечки ауры Вельдера. Его можно было считать ухудшенной копией истинного дракона, поэтому, естественно, он был более-менее сильным монстром. Естественно, уникальным монстром. Однако он никак не мог превзойти своего создателя, истинного дракона. Если бы он смог, это значило бы, что он существо того же уровня. Совпадение? Не может быть. Случайность, и она была рождена вот так просто? Придя к выводу и получив шок от полученного ответа, Вельгринд нуждалась во времени, чтобы его переварить. Монстр, рожденный рядом с истинным драконом по чистому совпадению, и рожденный с душой, которая была совместима с эссенцией дракона. Как-то так. Более того, она не имела своего элемента, а поглощала воспринимаемые. Такое Вельгринд было нелегко понять. Тогда эту сущность можно было даже назвать пятым, еще одним младшим братом. Но, строго говоря, она не была истинным драконом. Если классифицировать, это что-то со способностью дракона. Вельгринд не хотела и не собиралась этого признавать. Эту штуку нужно было уничтожить немедленно. Точно, и это послужит местью за ее брата. Случалось всякое, но он все еще был ее милым младшим братом. Она намеревалась контролировать его как пешку, но для дракона это были лишь несколько незначительных лет. Она никак не собиралась убивать его или что-то подобное. И вот, когда Вельгринд наконец приняла, что ее брат был сожран у нее на глазах, гнев ее сдул всякий рассудок. «Мой брат, ты... как ты смеешь?» Вырвавшись из своей тюрьмы, ревущая от гнева, сжигающая драконица Вельгринд ринулась вперед и атаковала Ремуру. В тот же миг, когда я закончил поглощать дракона Бури, моя эволюция завершилась, и оказалось, что я родился заново представителем уникального вида. Хотя у него было пышное название, высочайшая слизь, вязкий драконовидный демонобог. Это вовсе не слизь, подумал я про себя. Но если я сейчас слишком сильно об этом задумаюсь, то проиграю. Теперь проверка нового тела. Это тело, родившееся без затрат энергии, имело гораздо большую вместимость. Благодаря этому тело, которому на вид было лет 12, теперь выглядело примерно на 16 лет. Это ощущение роста было интересным, но для меня оно ничего не значило, потому что я могу свободно изменять свой возраст. Ну а что касается использования энергии, то пока я способен передвигаться в расслабленном состоянии, проблем нет. Наверное, масса моей формы слизи выросла. Теперь я могу быть, наверное, даже 70-80 сантиметров в диаметре. Нужно будет проверить потом. И вот, сейчас на мне ничего не одето. Другими словами, я голый. Это нехорошо. Странная аура просочилась наружу, укрыв мое тело. Правда, как и обычно, у меня не было никаких органов размножения. Впрочем, с моей этической позиции это было неправильно. И вот я создал одежду. Задействовав способность создания материи, принадлежащую дьяволу и другим демонам, я применил свою ауру и создал одежду. Она еще имела и некоторые защитные свойства. Если используется собственное тело для создания, одежда получается улучшенного качества. В мгновение мое тело почувствовало, что одето. Ощущение было очень приятное. Это был комплект крутых черных шмоток. Качество было... божественного уровня. Божественный уровень? Божественный. Понятно. Погодите, а? Вот что значит одуреть насмерть. Другими словами, часть моего тела, плоть моего основного тела, имела эти самые упомянутые защитные свойства. Я чувствовал, что эволюционировал. Вижу, действительно. Одной причиной этому может быть то, что некоторые из моих подчиненных пробудились до владык демонов, и их способности были собраны при помощи пищевой цепочки. Придя сюда, я ощутил, что пробудился гораздо сильнее. Ну, раз мое тело было перестроено в истинного дракона, вполне естественно, что я получил такие защитные свойства. Все это – результат успешной операции. Короче, все это благодаря владыке мудрости Рафаэль-сан. Это было действительно отлично проделано, как и подобает сенсею. Внимание, не за что. Может, она это и сказала, но я проигнорировал. Ну, теперь у меня была одежда, но я не забыл своей первоначальной задачи. Вельдор, ты в порядке? О-ха-ха-ха-ха! Сколько раз тебе говорить? Конечно, я в порядке. Да на себя посмотри, ты отлично справился, победив мое основное тело без потерь. Это было действительно трудно. Но это чудесно, действительно чудесно! Я и Вельдор, мы оба были рады, что другой в порядке. И как подтверждение того, что Вельдор был успешно освобожден, я услышал голос владыки мудрости Рафаэль. Доклад. Коридор душ с индивидом Вельдор успешно восстановлен. Владыка мудрости Рафаэль работает постоянно. И на этот раз тоже. Это была безупречная работа, как и всегда. Доклад. Внесены изменения в высочайший навык «Король Бури Вельдор». Вызов дракона бури. Вызов Вельдера в его изначальной форме дракона. Затраты энергии варьируются в зависимости от задержки вызова. Высвобождение дракона бури. Индивид Вельдер получит клона, чтобы действовать свободно. При гибели память можно восстановить, и возможно повторное высвобождение. Магия штормовой серии. Ветра Вестники Смерти, Чёрная Молния, Шторм Погибели, Штормовая Молния. Доступны без произнесения заклинания, возможна мгновенная активация. Шторм Клинков. Кристаллизация, превращение в сердечник клинка. Это всё. Ладно. Первое тактическое условие победы достигнуто. Дальше второе и третье. Устранить угрозу, вырезать имперских солдат. Теперь, когда мой гнев улёгся, я начал подумывать, что... можно не убивать их всех прямо с... Но когда вокруг беснуются чёрные, наверное, уже поздно. Ну да ладно, всё равно нужно устранить угрозу. Сохраним же набранный размах до самого конца. Закалив свою решимость, я повернулся лицом к сжигающей драконице Вильгринд, которая вскоре должна была на меня напасть.